Я, наконец, выберусь на свободу, а ты совершишь первый в своей жизни добрый поступок. Это решит сразу обе наши проблемы. Ты ведь знаешь, где выход, правда? Пещерный тролль смерил меня недоверчивым взглядом. Знаю. Даже бываю там часто. Очень неприятное место, слишком много свежего воздуха. Но если хочешь, я могу тебя туда проводить. Думаешь, это поможет? Обязательно поможет. Не сомневайся. Я знаю кое-что о тех, чья жизнь изменилась от одного лишь доброго шага. Во всяком случае, я был уверен, что этот поступок пойдет на пользу мне. Но не знаю, промямлил пещерный тролль. Хотя можно попробовать. Хороший поступок. Тролль бодро шагал впереди. Я удовлетворенно отметил произошедшую с ним перемену. Если сначала он плелся вяло и нехотя, а теперь шел, расправив плечи, походка стала легкой, почти танцующей. Хе-хе-хе, невероятно! — бросил он мне через плечо. — Чем ближе мы к выходу, тем легче у меня на душе. Это такое ощущение. Я чувствую себя, как бы сказать, хорошо. Да, хорошо. Именно хорошо. Совершенно верно. Это плата за хороший поступок, — пояснил я. — Когда совесть чиста, чувствуешь себя по-другому. — Думаю, теперь я стану другим. Радостно кричал тролль. Буду совершать хорошие поступки. Пойду с тобой. Забуду о темных горах. Буду бродить по свету и помогать нуждающимся. Ни дня без хороших поступков. Хе-хе-хе. Верно, это правильное решение, одобрительно кивал я. Сделав однажды доброе дело, ты уж не сможешь остановиться никогда. К этому быстро привыкаешь. Меня распирала гордость за самого себя. Разве не здорово, когда удается кому-то помочь, да еще без особых усилий с своей стороны? Вот именно! Не могу дождаться новой возможности совершить еще хоть что-нибудь хорошее. Никогда не думал, что я на это способен. Просто никогда не пробовал, вот что. А ты правда возьмешь меня с собой? В большой мир, спросил пещерный тролль. О чем это ты? Ну, просто подумал, что мы можем вместе, когда выберемся отсюда. Он запнулся. Ты действительно хочешь уйти из темных гор? Один я бы, конечно, не решился, но с таким, как ты, совсем другое дело. Я искоса взглянул на пещерного тролля и пожалел, что решился ему помогать. С таким типом на шее вряд ли удастся чего-то добиться в жизни. Но раз уж назвался груздем, ничего не поделаешь, придется полезать в кузов. — Конечно, возьму. Без вопросов. Пещерный тролль исполнил передо мной трогательный танец радости и протянул мне свою ладонь. Я пожал ее, она была еще более мокрая и скользкая, чем спина. Мы шли уже несколько часов, но выхода так и не было видно. Далеко еще, — поинтересовался я. — В общем, да, — захихикал в ответ пещерный тролль и нырнул в один из боковых коридоров. — Че-че-че! Эй, что ты делаешь? — крикнул я ему вслед. — Бросаю тебя на произвол судьбы!